86. Планета называлась Брангозия, и до нее от негостеприимной станции наркоторговцев Роджер с Энши добирались четверо суток. Долгие четверо суток, за время которых Роджер не принял ни грамулечки спиртного, отчего сильно себя зауважал. Правда, теперь ему было чем заняться. На автоматической заправке они купили из торгового автомата запас воды и раскладной чехол-баню. Во время первого применения она крепко попахивала какими-то химикатами. Но уже на второй раз благоухала, согласно инструкции, ароматом хвои фаронского орехового кустарника. И хотя ни Роджер, ни Энша о таком кустарнике никогда не слышали, оба сошлись, что запах хороший, и теперь каждый день у них начинался с банной процедуры. При подходе к Брангозии Энша загрузил в бортовой компьютер информационную памятку туристу, в которой сообщалось, что самым развитым на планете являлся материк Турлесский массив, где находилась львиная часть населения планеты – целых 120 миллионов. Остальные материки, названия которых приводились мелким шрифтом, были вовсе не развиты и не представляли для туристов никакого интереса. «Ни одной станции на орбите, Ламберт! Что ты на это скажешь?» – спросил Энша, изучая на экране навигационную схему. «Спутник Брангозии, квадрат, является микропульсаром, стало быть, сжигает напрочь всю электронику. У них и спутники-то все в механико-логическом исполнении, чтобы выдержать жесткое излучение». «И что, все это написано в памятке для туристов?» – удивился Энша, поскольку Роджер все еще сидел напротив подслеповатого экрана, изучая текст. «Нет, тут написано, что июньские рассветы здесь удивительно красивы из-за складывающейся дифракционной картины в серебристых облаках, особенно хорошо заметны через призматические рентгеноадаптеры компании Фролис, являющейся спонсором этого информационного сообщения». «Ага, стало быть, рекламируют свой товар. И где здесь пропульсар?» «Микропульсар. Коммерческие спутники имеют массу от 3 до 5 тонн, в то время как цифровая мелочь весит пару десятков килограмм. Врубаешься?» «Нет», – честно признался Энша. «Это значит, что в этих спутниках функции цифровых технологий и напыленных радиокарт выполняют железки, тяги, пружины, пластины логического рисунка и прочее». «А что такое пластины логического рисунка?» «Тебе это зачем?» «Похоже на длинное ругательство, поэтому интересно». «Это такой лист железа с дырками. Лист протаскивают через считывающее устройство, представляющее собой пальцевую гребенку. Пальцы попадают в дырки, ударяют по датчику с приводом тяги, а те включают тот или иной агрегат». «Тот или иной?» – уточнил Энша. «Тот или иной», – подтвердил Роджер. «Ага. Ну, тогда с этим закончили. Лея! Лея! Дайте посадочный вектор!» «Слушаю, Лея!» – отозвался мужской голос. «Эй, а ведь только что женщина была!» – удивился Энша, и в его голосе послышалось разочарование. «Сортир отошла. Говори, чего надо». «Дай посадочный вектор!» 2715-28. Кузя!» «Что значит Кузя?» «Ты не местный, что ли?» «Не местный?» «Это значит север». «Принято, Лея!» «Обращайтесь». Диспетчерская отключилась. Энша ввел координаты и тут же получил на экран навигатора предложение передать управление службе посадки. «Разрешаю», – сказал Энша, щелкая клавишами. Челнок качнулся и пошел за управляющим сигналом с земли. «Люблю, когда сервис», – сказал Энша, откидываясь в кресле и закладывая руки за голову. «Это стоит денег», – напомнил Роджер. «Пофиг, я теперь богач. Ты ведь отказался от доли?» «Отказался». «Значит, я богач».